Глава 6. Творец Химер. Долго размышлять над особенностями человеческих отношений мне не дали. Буквально спустя несколько секунд в арку ввалилась высокая фигура Аритшея, сжимавшего в руках нечто похожее на церемониальное короткое копье. Дискомет легко вздрогнул у меня в руках, с негромким шелестом выпуская диск в грудь стражника смерти. Мощным ударом зомби отбросило назад, но больше мне добиться не удалось. Не знаю, как переродилась плоть нежити на этом уровне усыпальницы, но бронебойный диск, на вылет пробивавший кирпичную стену, просто завяз в теле неупокоенного, лишь откинув того обратно в проход. Взяв поправку, всадил второй снаряд в голову стражника. Диск прорезал шлем-маску и вонзился в череп, сбив нежить с ног, но снова не уничтожил ее. Пока я возился с первым зомби, к нему присоединились товарищи. Не меньше десятка стражников смерти подошли из коридора, и только узкий проход и первый зомби не давали им возможности присоединиться к нашему веселью. Начиная понемногу паниковать, убрал дискомет, на который раньше возлагал столько надежд, в сумку и призвал активатор. Огненная стрела припечатала поднявшегося на ноги зомби точно в грудь, заставив ярко вспыхнуть безумным факелом, освещая все вокруг. Вот только полыхающее пламя не помешало мертвому Аритшею вновь сделать шаг по направлению ко мне и освободить проход столпившейся сзади нежити. Выругавшись сквозь зубы, я вновь выстрелил из активатора каменным шипом и, наконец, расколол голову первого стражника. Ударом его тело отшвырнуло под ноги остальным, что выиграло мне пару секунд. Но тут резко взвывшее чувство опасности заставило меня упасть на одно колено и осознать, как буквально в нескольких пальцах от моей головы проносится брошенное одним из мертвецов копье. Ситуация становилась опасной, и я призвал существо, как раз подходящее для боя в этом месте, сам при этом отступая к колодцу на крайний случай, если снова придется прыгать в подземную реку. Появившийся песчаный охотник занял все пространство между мной и приблизившимися мертвецами и сразу бросился в бой. Удары огромных клешней по ногам оказались на удивление эффективными. Даже если они не перерубали кости, то все равно заставляли противников падать на пол. Поверх головы сражающегося скорпиона я поддерживал его выстрелами из дискомета. Хотя диски и не причиняли заметного вреда, но сражаться Аритшеем мешали. Правда, и мертвецы показали весьма неплохие бойцовские навыки, которых я от них не ожидал. После легкого замешательства при появлении скорпиона они быстро перестроились, выставив вперед бойцов с массивными металлическими щитами, слабо светящимися мертвенной зеленью, неплохо защищающими как от дисков, так и от ударов клешней скорпиона. А потом на моего помощника посыпались удары копий и дубинок, заставлявших его панцирь вздрагивать и покрываться трещинами. Живучести призванного зверя хватило на 8 стражников смерти. 2 последних неупокоенных буквально превратили в кашу его голову и повернулись ко мне. Отправив вновь дискомет в сумку, наложил на себя боевую ярость, пришло время ближнего боя. Мифриловый меч удобно лег в руку, и я рванулся вперед. Мертвые стражи еще только делали ко мне первые шаги, когда я коротким рывком сократил расстояние между ними. Благодаря доспеху и использованной карте я быстрее и сильнее их. Замедлившееся время, как кисель, опутало нежить, что позволило мне поднырнуть под медленный удар топора и, зайдя практически за спину стражнику, срубить ему голову. Меч с глухим чавканьем вгрызся в плоть немертвого, и мифрил в очередной раз берет вверх. Мгновение спустя безголовый труп падает на пол. Копье, практически ударившее в грудь, заставляет тело выгнуться дугой. Уроки Джуэна не проходят зря. Новый отскок, и мой меч легким касанием срубает наконечник копья. Теперь сократить дистанцию и применить поцелуй небесного журавля. Прыжок вверх, и меч вонзается в лоб, чтобы затем показаться из затылка. Вновь мертвый Аритшей еще несколько мгновений после удара простоял на ногах, а после с глухим звуком упал на землю. Выдернув клинок из его головы, я перевел дыхание и оглянулся по сторонам. На полу все еще шевелились и пытались ползти ко мне оставленные скорпионом без ног стражники. Пока цела голова, вместилище духа восставших мертвецов, их окончательно не уничтожить. Придется добить, оставлять за спиной даже таких врагов мне не хочется. По очереди, подходя к каждому из трупов, я коротким ударом вонзал меч в голову, пока один из них, казалось бы, успокоенных врагов, не подгадал момент, когда я повернулся к нему спиной и, перекатившись, не вцепился мне в ногу отросшими зубами. Чуть не упав от неожиданной атаки, я с силой ударил его по голове, а потом еще раз и еще. Меня охватила злость на себя, на этих проклятых мертвецов, не желавших нормально сдохнуть, на окаянных искателей, из-за которых я попал сюда. Я бил и бил, давая выход своему гневу, пока рубить просто стало нечего. В себя пришел с трудом, стоя рядом с колодцем и утирая струящийся по лбу пот. Мне нужен отдых. Я совсем выдохся, а еще от этого проклятого места у меня постоянно болит голова. Но время для отдыха еще не пришло. Нужно разведать обстановку, чтобы ко мне неожиданно не заявилась еще парочка десятков могильных стражей. Первым делом осторожно выглянул из арки. Хвала хаосу, никого больше не было. Хотя в этом серовато-зеленом тумане ничего толком и не разобрать дальше 10 шагов. Поэтому я еще и тщательно прислушивался. Но ничего опасного не услышал. Ни звука новых шагов, ни воя призраков или еще чего похуже. Ярость схватки прошла, враги повержены. И теперь у меня есть время подумать. Что делать дальше? Устало присев рядом с колодцем, я задумался над последними событиями, вспоминая весь свой путь с момента, как я попал в гробницы. Глупая череда случайностей, и в итоге я практически попал в самый низ подземного могильника. Еще пару уровней, и я окажусь у самых врат Немирона. Только боюсь, что рассказать об этом вряд ли кому-нибудь смогу. Так, нужно успокоиться. Как там говорил Джуэн, в бою сердце должно быть горячим, а разум холодным. Думаю, эти слова подходят и к происходящему сейчас. Я один на 7-м уровне склепов. Карты пока еще есть, но хватит их ненадолго, учитывая, куда я попал. Выбраться отсюда в одиночку я вряд ли смогу, если прикинуть, сколько мне нужно преодолеть хотя бы до 3-го уровня. Где есть шанс активировать малый круг переноса шепчущего. Не вариант, меня убьют намного раньше. Получается, выход только один – бегство. Возможно, это и внесет некоторые изменения в наши планы, но последствия, думаю, можно будет исправить. Учитывая хорошее знание местных порядков и возможности Нага, скорее всего, Саашен сможет что-нибудь предложить». Взвесив все, призвал книгу и быстро написал Саймире, чтобы подыскала безлюдное место, где мое появление из пустоты не вызовет ненужных вопросов. Пара минут ожидания, и приходит ответ. Меня ждут. Когда решение принято, не стоит терять времени. Активирую диск перехода, и в моих руках возникает, играя серебристыми бликами на крутых боках, половинки Тора. Знаки, выбитые на моей части бублика, начинают светиться, и передо мной из пустоты проступает поначалу прозрачное, но с каждым мигом приобретающее все большую четкость желанное изображение. Она становится все ярче и контрастней, и я вижу Саймиру в ее чудном наряде на фоне бесконечных песков. Моя девочка испуганно и напряженно смотрит на меня, сжимая в руках свою половину артефакта. Между частями диска возникают маленькие молнии, сближающие их. Мое сердце радостно стучит в груди. Буквально через пару мгновений я оставлю позади эти мрачные подземелья, набитые мертвецами, и обниму ту, что мне дороже жизни. Как же я соскучился! Миг, еще один, молнии становятся все ярче, половинки кольца раз за разом пытаются соединиться, но... Всякий раз возникающая между ними зеленая пелена отталкивает их друг от друга, не давая им объединиться в единое целое и вытянуть меня из этого гиблого места. В отчаянии я пытаюсь протолкнуть свою половину диска, давя на нее все сильнее и сильнее, и вижу, как со своей стороны Сай пытается сделать то же самое. Под конец, когда мне уже почти удалось соприкоснуться со второй половинкой диска, зеленоватая вспышка отбросила меня назад, больно ударив о стену и выбив артефакт из рук. Подземные гробницы Аритшеев не желали так просто отпускать тех, кто в них попал. В бессилии, сжав кулаки, я несколько раз ударил стену, и боль от ударов позволила сдержать ярость и не закричать. Письмо же от Саймира, пришедшее следом, заставило задуматься о том, как быть дальше. Мысли кружились в голове. Я пытался найти способ выбраться отсюда и не находил. Диск перехода не помог. Видимо, это место закрыто от попыток в него проникнуть или покинуть любым путем, кроме каменных лестниц и подъемников, вырубленных самими Аритшеями. Скорее всего, это сделано для того, чтобы не дать людским магам, владеющим искусством телепортации, возможности переместиться сразу на нижние уровни ленов Владыки Смерти, минуя защитников Центрального Храма. Но сделал это наверняка сам хозяин этих мест, тот, по чьей воле обитатели гробниц воскресли. Иначе я не могу понять, почему даже с помощью силы хаоса не смог убраться отсюда. Правда, защита распространяется не на все склепы. На верхних уровнях гробниц, насколько мне известно, маги, людей вполне успешно используют заклинание перемещения, хоть и затрачивают на это гораздо больше усилий. Да и артефакт шепчущего мы планировали там же устанавливать. Вот только как добраться туда? А ведь придется, если я не хочу присоединиться к местным мертвецам. Я еще некоторое время размышлял, пока не понял, что чуть было не заснул. Усталость брала свое. Забеги по уровням, зелье бодрости, многие часы на ногах. Мне нужен полноценный отдых. Написав очередное письмо Саймире, я разложил защитный барьер из цепи духов. Звенья рунной цепи светились тускло, но стоило застежки объединить их в единый металлический круг, я тут же отчетливо почувствовал, как нечто невидимое, давившее на меня все это время и высасывавшее из меня силы, исчезло, и я с благодарностью провел по своей защитнице рукой. После заключения договора об организации рейда на Беренхель, Нак, как он сказал в качестве жеста доброй воли, позвал меня в соседнюю комнату, где были разложены предметы, собранные его слугами в тот злополучный день в круге двигающихся камней. И хотя я тогда отказался от поиска своих вещей, шепчущий предложил проверить, не найдется ли здесь чего-либо моего. Про Делвмирейн, конечно, нечего было и мечтать, статуэтки кота, к моему огорчению, тоже не было. Но некоторые вещи были столь хороши, что даже осознавая, что все это скорее проверка, а не любезность, удержаться оказалось крайне сложно. А вот цепи духов, хоть и сломанные после холодного города, я обрадовался как родной. В итоге одно из звеньев пришлось заменить. Рунный кузнец немало взял за свою работу, но без защитного артефакта спускаться в склепы было бы безумием. Гораздо сложнее, как я думал, будет вновь наполнить его силой. Правда, здесь мне повезло. Жрец О в мире деревьев, безразлично взглянув на принесенные дары, взял в руки протянутую мною цепь и долго вглядывался в ее звенья, словно пытался прочесть, куда ушла вложенная в них сила. А после молча ушел, унеся цепь с собой, чтобы поутру вернуть вновь наполненную до краев. Костер я разжигать не стал. Расстелив на каменном полу спальный мешок и съев пару безвкусных брикетов, без сил повалился на пол и заснул. Спал я, к счастью, без сновидений. Очередной тяжелый металлический щит отправился в сумку, а затем и последний трофей, тускло светящийся медальон. Тело же его бывшего владельца полетело в колодец вслед за предыдущими. Надо было сделать это еще вчера, но ни сил, ни затуманенных усталостью мозгов на это тогда не хватило. Оглянувшись вокруг и не заметив больше останков дважды мертвых стражников, Я довольно смахнул пот со лба. Улов был неплохой. За фрагменты доспехов и оружия маги неплохо платят, а медальоны ценятся и того больше. Впрочем, для того, чтобы получить награду, мне еще нужно выбраться отсюда. Карт этого уровня гробниц не было даже приблизительно. То ли никто так далеко вниз не спускался, то ли, что вероятнее, не сумел вернуться назад и рассказать об увиденном. Так что придется двигаться наугад. Решительно встал и активировал защитные карты, набросил мерцающий щит с доспехом стремительных ударов и надел вещи хранителя ночи. Такой комплект стал для меня почти стандартным в этом месте. Скорость и сила решают многое, хотя и не все. Глаз Салула надел поверх брони, может, от высшей нежити он и не защитит, но чем меньше врагов меня заметит, тем больше шансов выбраться отсюда. Затем покрыл лицо мазью, поглощающей тепло живого тела. Сомневаюсь, что здесь мне это сильно поможет, но даже крохотный шанс лишним не будет. В руки я взял дискомет, на пояс повесил сферы с жидким льдом, алхимическим светом и мифриловый клинок с молотом. Пожалуй, я готов. Гракула радостно забралась на плечи, готовая помочь с ориентированием, а маска хранителя ночи развеяла перед моим взором темноту. Осторожно выглянув в единственный выход, увидел уже привычную густую зеленоватую дымку, только от взгляда на которую захотелось от души выругаться. Несколько осторожных шагов вперед и короткий проход, украшенный рисунками цветущих полей, порхающих птиц и пасущихся животных, вывел меня в небольшой зал. Здесь проклятый туман хоть и не рассеялся, но поднялся вверх, позволяя видеть чуть дальше собственного носа. Неожиданно ярко вспыхнувшие круглые светильники осветили зал целиком, и я увидел, что тот пуст, лишь повсюду в непонятном мне порядке расположены выделяющиеся белым цветом плиты, слегка возвышающиеся над полом. Рядом с каждой стояли небольшие кувшины, тарелки и высохшие цветы, а статую проводника мертвых с головой шакала, вытесанная из единого куска черного камня, сжимая в руках серп и связку ключей от царства мертвых, возвышалась над всем этим. Я с недоумением смотрел на странное убранство зала, не понимая, для чего все это нужно, пока на одной из дальних плит не увидел лежащее на ней тело в доспехах стражника смерти. Осторожно подойдя чуть ближе, я увидел, что погребальный амулет на груди мертвеца был кем-то искусно разломан надвое. Краска, ранее скрывавшая разлом, со временем исчезла, и я видел сейчас чью-то месть спустя века. Впрочем, мне нет до этого дела. Гораздо важнее, каким будет мой следующий шаг. Трогать тело охранника ради еще одного комплекта доспехов я не стал. Как и отрубать ему голову из-за сломанного амулета труп, так и не поднялся нежитью. А его снаряжение не светилось, как у других стражников. Не было в нем силы смерти, а значит и ценности для меня. Пройдясь по залу, я увидел в стене напротив небольшой проход куда-то дальше. Судя по изображениям различных орудий труда, что вперемешку с ритуальными символами очерчивали вход, там комната слуг. Туда мне вряд ли надо. В третьей стене резные двери благородного темного, то ли от времени, то ли из-за ценности древесины цвета, охраняла статуя проводника мертвых. Я всмотрелся и обратил внимание на то, насколько искусно вырезана из обсидана голова шакала, как щедро украшена золотом, а в глазах и вовсе виднелись изумруды. Тело тоже выполнено старательно, явно работа мастера. Подобное украшение достойно музея или дворца, а здесь оно охраняло покой слуг или защищало вход вглубь гробницы. Я припомнил планы усыпальниц, что показывал в свое время кессир. Большинство из них строились по одному плану. Вначале холл, он же караульное помещение, погребальные залы для слуг слева и комнаты для омовений справа. Дальше комнаты даров, памяти и малое святилище. Потом залы для ближайших родственников и уже в конце главный погребальный покой хозяина гробницы. Судя по всему, я попал в склеп какого-то высокородного сановника, которому в качестве особой награды позволили возвести отдельный мавзолей, а не захоронили в родовой усыпальнице, иначе комнаты для слуг и охраны были бы намного больше, да и самих охранников были бы сотни, в то время как здесь максимум пара десятков. Значит, мне нужны широкие металлические двери, украшенные резьбой и позолотой, что высились в середине последней стены. Если я все правильно понимаю, там выход в центральные коридоры, что отделяет друг от друга посмертные дворцы, виллы, имения и относительно скромные склепы менее знатных аристократов. Массивные створки еле слышно скрипнули и выпустили меня на пустынный широкий проспект. Взглянув на компас, я сделал пометку на высветившейся в нем карте, после чего осторожно продолжил двигаться вперед, выбрав направление наугад. Пока я, внимательно прислушиваясь, двигался вдоль центральной улицы, зеленый туман, то сгущаясь, то отодвигаясь к потолку, периодически позволял взгляду выхватывать отделку стен. Простые лаконичные геометрические узоры сменялись вычурной пышностью цветочных орнаментов. Холодная мощь величественных статуй молча спорила с кричащей роскошью лепнины и позолоты. Изящная резьба за витками трав и цветов, оплетая стены и потолки, отгоняла излишнюю патетичность некоторых картин. Разнообразие стилей наглядно демонстрировало несхожесть вкусов и эпох и четко очерчивало границы каждой усыпальницы. Седьмой уровень был старше лежащих ниже горизонтов. Изначально именно здесь хоронили первых царей, что правили различными княжествами еще до объединения аритшеев. Уже потом его отвели аристократам, позволив достраивать все новые и новые усыпальницы. Поэтому уровень вышел неоднозначным и сложным по архитектуре, более сложным, чем все остальные. Прямой поначалу проспект вилял, как припозднившаяся пьяница, временами сужаясь до скромной улочки, а потом вновь раздаваясь вширь. Бесконечные двери, парадные входы и скромные проходы для слуг я стойко игнорировал. Тайвари, после нескольких экспериментов, сумев поймать мысленный канал Дракулы, сама рисовала перед моим внутренним взором карту ближайших помещений. Лестниц среди них не было. Очередной поворот коридора вывел меня на простую площадь, украшенную высокой статуей Немирона, молчаливо взирающего на песочные часы в своей руке. А вот возле статуи устроило игры нечто совсем иное, чуждое как живым существам, так и этому месту. Два огромных пылающих шара сближались и удалялись друг от друга. Они порхали вокруг изваяния грозного божества, время от времени разбрызгивая во все стороны вспышки искр, оставляющие маленькие кратеры в полу. «Демоны ада! Ну и что мне делать? С чем я столкнулся? Что это такое и как здесь оказалось?» Я понятия не имел. Оставалось надеяться, что я их просто не заинтересую. Возвращаться назад не хотелось. Перекрестков мне пока еще не встречалось, в гробнице мне не надо, а пройденный мной путь не обязательно оставался пустынным. Я, не видя вариантов, стал рассматривать карту Тайвари, и у меня появился шанс. Одна из дверей на площади вела в длинный зал, в противоположном конце которого, похоже, был выход на другую улицу. Осторожно делая неторопливые шаги, прижавшись к стене, я отправился к цели. Мои надежды оправдались. Шаг, еще шаг, теперь замереть, играющие шарики слишком близко. Теперь отлетели, продолжаем путь. Оставшиеся шаги до входа я преодолел на ватных ногах, осторожно толкнул плечом дверь и почти впрыгнул в спасительную темноту, попав в просторный зал, украшенный фресками и высокими колоннами. Посреди зала на широком постаменте пара распаленных каменных коней несла каменную же колесницу. В просветах на стенах висели искусно вырезанные головы различных животных, а под фресками разместились самые необычные из встреченных в склепах статуй каменные туши мертвых зверей и птиц. Небольшая стелла возле входа извещала вошедших, что перед ними охотничий зал принца Аритшана и его свиты, пребывающих в стране вечной охоты. Нарисованные на стенах охотники, сжимая в руках луки и копья, мчались на колесницах, стреляя в птиц и зверей. Верные псы неслись рядом, загоняя дичь. Искусный художник сумел передать ярость и азарт на лицах охотников, их неудержимую жажду и страсть преследовать и бить дичь. Мне показалось, что я даже слышу лай возбужденных охотой псов и звуки охотничьих рожков. В бездну. Я тряхнул головой, прогоняя наваждение. Это просто рисунки, они не смогут причинить мне вреда. Здесь встречаются куда более опасные враги. Гракула исправно показывала отсутствие и живых, и немертвых поблизости. И я решил, что эта дорога не хуже любой другой. Во всяком случае, испытывать судьбу, еще раз пытаясь прогуляться по площади, мне точно не хотелось. Я продолжил красться вперед по большому залу, посматривая на стены. Все те же уже знакомые рисунки, охотники гонятся за дичью, косули, птицы и прочие звери. Но вот на одном из рисунков развлекающиеся аристократы замерли, всматриваясь вдаль, словно увидели нечто гораздо более интересное для себя. «Надеюсь, какого-нибудь дракона», — мысленно пожелал я им. «Пускай он вас там всех сожрет вместе с колесницами, лошадьми и псами». Никогда не находил удовольствия в охоте и убийствах. Одно дело, когда ты берешь одну жизнь, чтобы поддержать другую, но совсем иным, мне кажется, убийство ради забавы, когда забирают просто так самое ценное, что есть у живого существа. Я, наконец, разглядел их цель – одинокую фигурку человека, идущего от них где-то вдали. Мой путь вдоль колонн, удерживающих свод зала, продолжился, и везде мне попадались на глаза сцены с охотой или преследованием. Охотники радостно стегали коней, стремясь приблизиться к своей новой цели, а тот балбес, словно не чувствуя несущейся к нему угрозы, продолжал неторопливо идти вперед». Я осторожно шел по залу, не забывая прислушиваться к каждому шороху, готовый как отразить атаку, так и уйти из-под удара ловушки. Но ничего не находил. Даже странно, что никто и ничто не защищал подобное место. Но когда я, наконец, увидел выход в конце зала, я облегченно вздохнул. Вроде как ничего опасного и нет, но мне было здесь не по себе». Слишком уж плотоядно выглядели рожи охотничьих псов. Создавалось впечатление, что они вот-вот сорвутся со стен и вцепятся мне в глотку. Про охотников и говорить не стоит. Не знаю, кем они были при жизни, но после смерти с такими харями их демоны легко примут за своих. Взять хотя бы этого, несущегося на колеснице к своей жертве. Рожи красные, глаза горят, и даже небольшие рога выступают на лбу. Проходя мимо жертвы, уже бывший от них едва ли не в 20 шагах, не удержавшись, приостановился. «Удачи тебе, приятель, она тебе точно пригодится». Я уже подходил к выходу, когда услышал цокот копыт за спиной. Моментально оглянувшись, увидел знакомую колесницу, идеально повторяющую нарисованную на фресках, а рядом с ней бегущих ко мне псов. Охотник уже занес для броска копье, кони, храпя, со всех сил тянут призрачную, мерцающую зеленым светом повозку, а псы заходятся в лае. От увиденного я на миг даже впал в оторопь. Сумасшедшая догадка промелькнула в голове. Так выходит, их дичью все это время был я? И лишь бросок копья вывел меня из ступора. Тело отреагировало быстрее, чем понял разум. Прыжок в сторону, наклон — призрачное копье ударилось об соседнюю колонну, рассыпавшись зеленым огнем. А я, не теряя времени, наддал из этого зала. До выхода было рукой подать, и я несся к нему, петляя среди колонн, Чувство угрозы кусает меня в затылок, и я снова ухожу от атаки резким прыжком в сторону. Псы уже рядом. Не раздумывая, срывая с пояса одну из гранат и бросаю позади себя. Это хоть немного, но задержит их. Светлая вспышка полыхнула позади, но лай псов не стихал. Меня спасло лишь то, что благодаря доспехам я бежал наравне с ними. Обычного человека они бы уже рвали на куски. А вот и выход. Я буквально вынес дверь своим телом, уходя от нового броска. Оглянулся назад, надеясь увидеть, что преследователи бессильно замерли на пороге. Но нет, псы, лишь на миг задержавшись, прыгают вперед, и даже проклятые рисунки с охотой покрывают стены коридора вслед за ними. Видимо, меня так просто не отпустят. Твари. Не удержавшись, я выстрелил несколько раз из дискомета, но диски лишь пролетали сквозь призрак охотника, не причинив вреда. И я, плюнув, принялся снова удирать. Спустя какое-то время. Я с разбегу плюхнулся в чашу небольшого искусственного пруда, ловившего капли ленивой струйки откуда-то сверху, чтобы хоть немного дать отдых ногам. Лай псов уже слышался вдали. Все-таки я их немного задержал, обрушив тот мостик. По текущей воде изображения охотников пройти за мной не смогли. Оглянувшись вокруг, я увидел мелькнувшие вдали чьи-то силуэты, но мне сейчас иной нежити, кроме дикой охоты, опасаться не стоит. Это я понял, когда, удирая от них, практически влетел в группу стражников смерти, и те уже занесли клинки для атаки, но, услышав звук охотничьего рожка и гортанный крик от предводителя охоты, тут же отступили назад и опустили оружие. А теперь мне нельзя терять времени. Этот кусок стены, продолжавший стену коридора внутрь огромной естественной пещеры, я заметил давно, еще когда пробегал здесь в прошлый раз. Но тогда охотники гнались за мной с другой стороны, и для моих целей она не подходила, а вот сейчас вполне должна сойти. Убить призраков было невозможно. Это я понял довольно быстро. Призрачный кнут лишь на время развеял призрачного пса, его изображение тут же раздвоилось, отделившись от стены, и вновь присоединилось к остальным. Убежать и спрятаться от охотников тоже не выйдет. Они будут преследовать тебя всюду, где есть ровная поверхность. Я также пытался повредить сами рисунки, и пару раз мне это удавалось, но они тут же, отскочив назад, проявлялись на других кусках стены, восстанавливая форму и снова атакуя. Но в этом месте я увидел свой шанс на победу. Пара взмахов молота разбивают ограждение пруда, и вода расплескивается по полу. Потолок пещеры – необработанный камень, украшенный сталактитами. А стены только начали отделывать в некоторых местах. Такое впечатление, что здесь когда-то велась древняя стройка, но потом почему-то она оказалась заброшена. Да и само место смотрелось старше всего виденного мною ранее. Итак, пол залит водой, потолок не имеет ровной поверхности, а ближайшие гладкие стены далеко от выхода коридора. Получается, что единственное подходящее для охотников место – кусок вон той недостроенной стены, выступающей из коридора. Первыми, как и всегда, вырвались псы. Они лишь на миг замерли перед водой, а потом рванули ко мне так же, как и их прорисованные фигурки побежали к нарисованной жертве по выбранному мною куску стены. Вожак замер в прыжке, распахнув полную клыков пасть. Полупрозрачное тело понеслось на меня, чтобы тут же отлететь назад от брошенной силы рунного круга. Пес, вскочив на ноги, снова яростно бросился ко мне, и снова вспыхнувшие руны на цепи, наполненные силой бога О, отбросили его назад. А я стоял и ждал остальных. Вот и показалась первая колесница с охотником, за ней почти рядом, лишь на полшага отставая, вторая, а потом одна за одной оставшиеся три. Псы, заметив хозяев, сели на пол, плотоядно уставившись на меня, а сами охотники, пустив колесницы по кругу, изучающие, оглядели мое убежище, явно решая, что со мной делать. Но сейчас мне не было до них дела. Главное, что все рисунки замерли на одной стене. Еще раз все взвесив и, прикинув расстояние для броска, я запустил молот в полет. Ударившись в начало недостроенной стены, он проделал в ней большую дыру, вызвавшую обрушение здорового куска стены. Это оборвало линию, соединяющую рисунки с коридором, откуда они появились. И пока охотники не успели понять, что теперь охота идет на них, я нанес завершающий удар, надеясь, что он меня самого не убьет. Звезда шатры, вырвавшаяся из жезла, устремилась в полет. Пролетев сквозь тела охотников, она врезалась в стену и с оглушительным грохотом взорвалась, разбрасывая осколки оплавленных камней и уничтожая оказавшиеся в одном месте изображения охотников и псов. Вспышка звездного огня еще не угасла, а я видел, что мой удар сумел достичь цели. Призраки охотников потеряли четкость, зеленоватой дымкой они опали на воду, цветными кляксами растекаясь по ней, словно вновь пытаясь стать теми, кем когда-то давно были нарисованы. Но вода раз за разом смешивала светящуюся краску, пресекая любую попытку вновь создать цельную картину. Свечение в воде нарастало, разноцветные нити взмывали потолку, но и там не было возможности закрепиться. Они метались из стороны в сторону, пытаясь дотянуться до далеких стен, пока я не почувствовал, что невидимая струна, удерживавшая призраков в этом мире, лопнула. Их больше не было. Принц Аритшан со своей свитой наконец обрел покой и больше не потревожит смертных в этом мире. А я, наконец, смог перевести дух. Нагнувшись, я с удовольствием присел, давая отдых уставшим ногам. «Почему ты с ними раньше не покончил?» — спросил недовольный голос Тайвари в моей голове. Это заставило меня невольно вздрогнуть, а потом расслабленно вздохнуть. «Вариант того, что я не мог этого сделать по-другому, не рассматривается?» — решил уточнить я. Откинувшись назад, я лениво раскинул руки, отдыхая в прохладной воде, расплескавшейся повсюду. «Ты мог их давно уничтожить, используя дыхание прародителя дракона в каком-нибудь узком коридоре или луче обжигающего света. Они также могли помочь». «И остаться без самых могущественных карт в своей колоде?» — хмыкнул я. «Не слишком умно. Нам предстоит большая дорога, полная опасностей, и мне показалось выгоднее приберечь их для более сильных врагов, чем нарисованные уроды. К тому же это было мне не особо выгодно, пока мы бегали от них. Надеюсь, ты хорошо запомнила дорогу. И что, где здесь находится?» «Ты что, таким образом составлял карту этой части уровня?» Возмущенный голос Тайвари сверлом вонзился мне в мозг. «Это была хорошая возможность», — возразил я. «Пока они игрались со мной, отгоняя прочую нежить, я мог безопасно изучить это место, чтобы найти выход к лестницам на 6-й ярус». «А с чего ты решил, что они не нападали по-настоящему?» Скепсис явно боролся в моем симбионте с любопытством. Я лишь пожал плечами, для меня это было очевидно. Стреляли охотники по очереди. Охотничьи псы, пару раз обогнав, отгораживали меня от части коридоров, значит, они могли бежать и быстрее. В общем, после веков охоты за нарисованными птицами принц со свитой впервые за столь долгое время получил живую добычу и явно хотел с ней поиграться. Не использовать это было глупо. Это было опасно. После долгого молчания, наконец, тихо выдала Тайвари. Они могли в любой момент перестать развлекаться и начать нападать по-настоящему. Ну, тогда бы их ждало дыхание. А в плюсе мы имеем пусть и неподробную, но все-таки карту этого участка гробниц. И теперь, полагаю, нам нужно туда, куда нас не пускали нарисованные песики. Думаю, проходы на верхний уровень где-то в том направлении. «Пора!» Встав и размяв ноги, я призвал книгу и зарядил активатор новой карты, расстегнул застежки на цепи и, свернув, убрал в сумку. Я еще размышлял, куда идти, когда чувство опасности буквально взвыло. Прыжок в сторону, в попытке уйти с линии атаки, но тело подхватили буквально в воздухе, с силой бросив об остатки разбитого ограждения пруда. Я попытался вскинуть активатор, но боль затуманила разум, и я толком не мог видеть своего врага, когда новый удар заставил все тело корчиться от боли, содрогаясь в судорогах, пока активатор не выпал из ослабевшей руки. Не в состоянии двинуться, спеленатый невидимыми путами, Я, наконец, увидел своего врага, светящееся полупрозрачное тело, не касаясь ногами пола, неспешно плыло ко мне. Призрак точно повторял того, кем он был при жизни. Золотая маска на лице, на голове корона со сверкающим драгоценным камнем и белое ниспадающее одеяние с погребальным амулетом на груди. Подлетев ко мне поближе, гад ненадолго замер возле меня, словно изучая, после чего призрак, развернувшись, полетел к дверям, а мое тело потащило волоком вслед за ним. Быстро полетев вдоль коридора, он потянул меня за собой. Поворот, еще поворот, теперь мы спускаемся вниз, и я своей головой считаю ступени лестницы. Вниз еще один длинный коридор, и мы оказываемся перед массивными воротами из черного дерева, украшенными бронзовыми вставками. Взмах руки, и врата открываются перед хозяином гробницы, а меня снова тащат за собой мимо высоких статуй с головами шакала и крокодила и с массивными топорами в руках. Они проводили меня поворотом головы и взглядом горящих глаз, а я уже оказался в следующем зале, полном разнообразных мумифицированных зверей и птиц, стоящих на пьедесталах. Они заполняли его целиком, насколько мне хватало взгляда. Что-то было в них не так, но что, я понять не успел. Новые двери, украшенные позолотой, распахиваются по воле духа, и мое тело с размаху падает на массивный черный стол. В этом зале нет светильников, но вездесущий зеленый туман под потолком их успешно заменяет. В его свете я вижу, как металлические зажимы с легким щелчком сжались на руках и ногах и растянули мое тело, оставив свободной лишь голову. Воспользовавшись тем, что на несколько мгновений призрак оставил меня в покое, я, напрягая шею, огляделся, и то, что я увидел, заставило меня судорожно выдохнуть. В дальнем конце комнаты на высоком подиуме стоял большой саркофаг, искусно вытесанный из бледно-золотистого камня. Светильники, стоящие вдоль стен сундуки и шкафы, наполненные книгами, несколько столов и бюро. Больше всего это место походило на рабочий кабинет какого-то книгачея или ученого. Вот только меня напугало не это, а дополнительные украшения, которые появились уже после того, как строители закончили свою работу и открылись врата. Тела. Множество разнообразных тел, подвешенных на вбитых в потолок крюках, на некоторых из которых еще угадывались остатки одежды и формы. Вот эта парочка, судя по медальонам, в прошлом были искателями. Только теперь они больше походили на сиамских близнецов. Одно общее тело в два раза шире обычного, сросшиеся боками, две головы, две руки и две ноги. Рядом висели, судя по рваным обрывкам формы, трое солдат, а около них явно маг в остатках красной мантии. Я выкручиваю голову и боковым зрением ловлю проступающие в полумраке зала новые и новые тела со следами трансформации. Какая-то неведомая сила игралась с их еще живой плотью, как с глиной. Видимо, сила смерти пробудила собственные таланты хозяина этого склепа, и он оттачивал свой дар на попавших к нему в руки пленниках. Иначе я не мог понять, как он мог это делать. Ведь магии смерти не подвластны изменению живой плоти. Вот только как жертвы сюда попали? Наверное, призрак покидал свою могилу и поднимался на верхние уровни и во время вторжения гильдии магов, и после, охотясь на искателей. Тут я замечаю еще кое-что. Небольшой столик, стоящий возле моего, уставленный небольшими резными фигурками с расчерченной на равномерные квадраты поверхностью. Разноцветные рисунки в клетках однозначно показывают, это же игровое поле для игры в Нулшрок. В нечто подобное мы играли с кессиром в перерывах между занятиями. Довольно интересная игра. Видимо, она скрашивала досуг хозяина в ожидании дураков, над которыми можно будет ставить эксперименты. Я не успел обдумать до конца мелькнувшую у меня в голове идею, как назад к столу вернулся призрак, а вслед за ним по воздуху подлетели разнообразные инструменты, от взгляда на которые я покрылся холодным потом. Зубчатые пилы, скальпели, щипцы, длинные спицы замерли в воздухе вокруг стола, а призрак начал водить над моим телом руками, и вслед за его движениями исчезли и доспех стремительных ударов, и все предметы хранителя ночи. Один из скальпелей подлетел к моему глазу, и я заорал со всей мочи, преодолевая паралич. «Бальвур на синий круг 4! Бальвур на синий круг 4!» Слова на языке аритшеев произвели просто магическое воздействие. Бритвенный остроты скальпель, собравшийся проколоть мне глаз, замер, а хозяин гробницы подлетел к игральному столику и расставленным на нем фигурам. Некоторое время он висел над столом, пока фигуры на доске не пришли в движение, а я облегченно выдохнул. Немного времени у меня теперь есть. «Лангшер на белый квадрат, 2. Тай, ты уверена, что все правильно делаешь?» «Да, у тебя мелькнула правильная мысль. Придерживайся ее, а я затяну игру еще на десяток ходов. Хотя партия уже близка к завершению, или мы атакуем и продержимся еще несколько ходов, или он сможет протащить свою дуфу на красный круг, и мы утратим все фигуры, стоящие на красном. Это неминуемо ведет к мгновенному проигрышу». «Ясно». «Ну, давай же, Соня, просыпайся. Все-таки мне следовало почаще использовать дар богини, выпуская время от времени Ассирея. А теперь этот лентяй впал в глубокий сон, и все то время, пока Тайвари затягивала партию, я пытался докричаться до его духа, упрятанного в медальон. «Зилус, на шаг назад, на зеленый круг!» «Рен, это предпоследний ход. Делай что-нибудь, наконец!» Голос Тайвари, обычно бесстрастный, был полон паники, и она словно разорвала сон Ассирея. Я почувствовал пробуждение его сознания от сна, как смывающую паралич теплую волну. Большой зверь просыпался сначала нехотя, потом с любопытством, а потом и некоторой обидой на меня, что я так давно не звал его поиграть. Впрочем, долго пообщаться нам не дали. Вонзившись в ногу скальпель был хорошим намеком поторопиться со следующим ходом, и это явно не понравилось Ассирею. Сознание огромной кошки на миг наполнило мой разум, по телу пробежала волна преобразования, и, отзываясь на нее, с треском полопались металлические зажимы, не в силах сдержать изменяющуюся плоть. Хозяин гробницы попытался вмешаться, но творение богов не поддалось воздействию его силы, в отличие от слабого человеческого тела. Костяной доспех, покрывавший мантикору, тускло засветился, создавая барьер, а спустя миг большой кот прыгнул, нанося удар лапой с выпущенными когтями по призраку. От удара когтей призрак увернулся, скрывшись в потолке. Разбросанные вокруг стола инструменты неожиданно вновь поднялись в воздух и, ускоряясь, полетели в Ассирея. Большая часть бессильно отлетела от его брони, но несколько нашли уязвимые места и больно ужалили могучего зверя. Тот возмущенно взревел, вызывая противника на бой, но враг продолжал наносить удары, не показываясь наружу. А у меня всплыли в голове слова искателя про пепельников. Уж больно призрак был похож на тех слабеньких духов-бедняков, похороненных на верхних уровнях гробниц. Пусть он и обладал несравнимо большими возможностями. Да и сосуд для его духа я видел прямо перед собой, стоящий на белоснежном возвышении саркофаг. «Атакуй!» Получивший, наконец, доступную для его атак цель, Ассирей прыгнул вперед и заработал передними лапами не хуже землеройной машины. Вот только из-под его когтей полетела не мягкая земля, а куски золотистого камня. Удары беспрерывно атаковавших нас инструментов заставляли мантикору еще сильнее и яростнее работать лапами. Не обращая внимания на боль и кровь, обильно стекавшую под доспехом, наконец разозленному зверю удалось проделать в саркофаге дыру, поддеть когтями край и гневно дернуть на себя. Половина крышки поддалась и с грохотом отлетела в сторону. И я, наконец, увидел тело, лежащее внутри. Золотая маска, скрывавшая лицо, белый саван на теле и погребальный медальон, лежащий на груди. Он-то мне и нужен. А Сирей, наконец, узревший врага в горячем желании вернуть ему всю полученную боль, словно получил новый приток сил. Он с яростью набросился на лежащее тело, и от ударов его лап в разные стороны полетели куски иссохшей плоти и фрагменты одежды. Наконец, погребальный медальон раскушен и сжеван, и выплюнут в сторону. Казалось бы, уже все, но Мантикора уловила нечто интересное для себя. Она принюхивалась к золотому венцу с крупным золотистым кристаллом на голове трупа. Еще раз оценив добычу, Асирей ударом когтей сбил ее с головы и вырвал камень из золотой оправы. Прежде чем я успел что-то понять, зверь неожиданно нагнулся, подхватил камень своим шершавым языком и проглотил. А вслед за этим по телу прокатилась волна эйфории. Меня словно подхватили морские волны, наполненные счастьем и теплом, и куда-то ускоряясь, понесли за собой».